в край нас бросает ветер. Сердце как вулкан, и мы в нем пепел. Пусть не вернуть, но все боюсь. Часа и пол.